Вот уж несколько десятилетий миновало с той поры, о коей говорю ныне, и сколько перевидал я их, проезжая торной дорогой вверх и вниз вдоль течения Дуная. Сколько я и сейчас вынужден видеть этой до невозможности странной сволочи, похожей на бесов и как бесы, разделенные на легионы, каждый под собственным именем, стригунчики, наводчики, протолекари, почтеннейшие христорадники, шатучие, голодущие, заведущие, тихобредущие, хитрованы, светопродавцы, сумоносцы, костыльники, мазурики, басурманы, рвань и дрянь, голи-бось, живущие Божьим духом, поющие Лазаря, изводники, греховодники, подорожные, ватажные, артельные. Мерзостной пеной в тысячу ручьев растекались они по тысяче дорог и тропинок Европы, и из темной их густоты выплывали время от времени то проповедники, сзывающие чистосердечных, то еретики, уловляющие слабосердечных, то возмутители спокойствия. Не случайно поэтому папа Иоанн, и ранее не жаловавший те объединения простолюдинов, среди которых почиталась и боготворилась святая бедность, так безжалостно обрушился на странствующих проповедников, которые, как могли, завлекали любопытных, манили цветными разрисованными стягами, говорили громкие речи и добывали деньгу. Был ли и впрямь, как мне старались внушить этот папа, святокупцем, греховником и негодяем, когда приравнивал кочующих священников с их поклонением бедности к диким шайкам воров и душегубов? Я уже и тогда, в те давние годы, немало наездившись по тропам итальянского полуострова, не мог бы сказать ни да, ни нет. Я слышал, как братья из Альтапашьо угрожали, кому хотели, отлучением, а кого хотели, подкупали индульгенциями, как отпускали грехи убийства, брата убийства, прощали кровопролитие и осквернение святынь тем, кто готов был выложить монету. Я видел, как они убеждали слушателей, будто в основанной ими богодельне каждый день служится до сотни месс. На это якобы они и собирали добровольные вклады, и что от щедрот своей обители они провожают замуж до 200 бесприданниц. Слышал я и о брате Павле Колченогом, который в лесах близ Риети жил в скиту и похвалялся, будто имел непосредственно от святаго духа откровение насчет того, что плотскую связь не следует считать за грех. Этим он и соблазнял поселянок, называя их сестрицами и принуждая подчиняться наказанию хлыстом по голому телу и пятикратно исполнять крестообразное коленопреклонение. Затем он торжественно предъявлял новообращенных девиц Господу и взимал с них то, что ему угодно было называть поцелуем любви».